Дом, где они снимали комнату, находился неподалеку от госпиталя. И фронт был недалеко, всего в 50 километрах. В госпиталь приезжал Николай II. Произвел хорошее впечатление своей выдержкой. Он беседовал с больными, серьезно, внимательно выслушивал и давал подчиненным указания исполнить их просьбы. Наиболее отличившимся в боях вручал боевые награды, кресты. Жалел тяжело раненых, переживал, но старался этого не показывать. И не спешил покинуть госпиталь, хотя адъютант напоминал ему о том, что надо куда-то ехать. В царской свите выделялся офицер в чалме. Рассказывали, что это бухарский эмир. Он построил два дворца в восточном стиле в Ялте и еще один в Феодосии. Царь однажды приехал к нему в Ялтинский дворец. Эмир был счастлив. Как-то раз, прогуливаясь по Ялтинской набережной, он заглянул в шляпную лавку и с первого взгляда влюбился в мастерицу. Потом построил для нее каретный двор, что-то вроде конки или современного таксопарка. Когда началась революция, следы эмира затерялись. Приезд царя в госпиталь был своеобразным сеансом психотерапии. «Сегодня у многих больных нормализовалась температура», — заметил Михаил Тасси. «И я чувствую себя лучше», — улыбаясь, — сказала она. «Пришло сообщение, что наши войска заняли Черновицы, и госпиталь перевели туда. Но положение на фронте было шатким, и военный начальник сказал Булгакову, зачем вызвал жену. Будет эвакуация. Тасе пришлось уехать в Киев. А когда госпиталь прочно обосновался в Черновицах, она вернулась туда. Квартирмейстер позаботился о хорошей комнате для них. Михаил устроил Тасю медсестрой в свой госпиталь, который специализировался на лечении гангренозных больных. Он почти что целый день ампутировал им ноги. А Тася эти ноги держала. «Да держи крепче», — говорил он ей. «Стараюсь», — отвечала она, хотя ей становилось дурно от вида крови и от самого жуткого для нее процесса операции, и от сознания, что после этой операции больной станет калекой. Михаил, видимо, прочитал ее мысли. «Ничего, станет калекой, зато будет жить. Добрые люди помогут». Наверное, он думал о себе, так как всегда подавал деньги нищим, не скупился. Работы было много, и Тася постепенно привыкала к адскому труду. Почувствует себя плохо, понюхает нашатырного спирта и снова идет к операционному столу. Михаил научился так быстро резать ноги, что она еле успевала за ним. Он опережал даже опытных хирургов. Когда работы стало меньше, Михаил послал Тасю в Киев навестить мать, узнать, как живут родные, и отдохнуть хоть немного. Но долго без нее оставаться не мог, вызвал к себе. Он встречал ее в Орше, где был пропускной пункт. А у него для Таси пропуска не было, не разыскал нужного человека, который эти пропуска выдавал. На счастье, попался неграмотный дежурный солдат. Миша подсунул ему рецепт, и солдат согласно кивнул, мол, проходите. В начале июля 1916 года война отодвинулась от Черновиц благодаря успешным действиям генерала Брусилова. В 30-х годах о нем напишет роман известный писатель Юрий Львович Слезкин, с которым Булгакова и Тасю, начиная с жизни во Владикавказе, надолго свяжет судьба. Роман будет называться «Брусиловский прорыв». Устав за день в госпитале, Тася вечерами размышляла, как замотала, закрутила ее семейная жизнь.